Следующие 3 часа ты запомнишь на всю свою ничтожную жизнь, Караганда. Как и то, что предавать, плохо. Проговорил я и метнул в него ограниченное по времени заклятие растущей боли. Тот посмотрел на меня, как на идиота, и фыркнул в сторону. Ничего, минут через 10, он прекрасно поймет, что именно я имел в виду. Ад для него будет твердо ассоциироваться со мной, а лицо мое станет сниться в кошмарах. Уж это Лена сможет обеспечить, или я, когда подрасту в умениях магии снов. А пока, пусть поспит, минут 20. Нечего его карманную армию беспокоить. Выйдя из дома, я забрал с собой только мешок, уже собранный псом, пока мы говорили с Карагандой. Служители привычно пристроились по бокам, прихватив Ольгу и Лену, тут же обрисовал им положение. Караганда нас кинул. Вскинувшийся Лене досказал, уже отомстил. А пока, нужно забрать Лилу, ее брата, и валить. Не хочу драться со всеми, у каждого кто-то есть. Мы уйдем. Куда? Сразу спросила Ольга. Есть у меня пара контактов за пределами Дикого, так что есть возможность выбора. Обсудим, примем решение. А пока, только вперед. На агрессию реагировать адекватно, это я тебе, Лена. Никаких выжженных мозгов. Хотя, если попытаются именно убить, убивай в ответ. Все честно. Бабу Настю забирать будем? Пожалуй, нет. У нее здесь все, да и репутация не даст ее тронуть. Так что пусть остается. Хорошо, тогда вперед. Пока что идем спокойно, нас не увидит, а вот когда нам встретится больше 3 человек разом, тут уже я ничего сделать не смогу, только силой пробиваться. Все ясно? Да, учитель, ответили вместе, как будто репетировали. Вот и хорошо, проговорил я, доставая пистолет. Через задний двор вокруг нескольких домов, мы тихонько проскользнули в сторону дома Караганды. 3 десятка человек, что стояли вокруг забора, нас не засекли, так как стояли далековато друг от друга, и я смог внушить им пустое место там, где мы шли. Тряхнув головой, я сбросил внушение только тогда, когда нас закрыл от ограждения один из домов. Спокойно передвигаясь по улице, я здоровался со знакомыми, перекидывался ничего не значащими комментариями, короче, делал все, чтобы наша команда выглядела совершенно естественно, а также уничтожил все те рунные круги, что сделал для жителей Дикого. Раз отказались от моих услуг, так и получайте по полной. И не важно, что отказался один Караганда. Раз поставили над собой дебила, отвечайте за это. Уже на подходе к дому Караганды, мы встретили Петра. Куда шел мальчик, я не знаю, да мне и не важно. Как только он нас увидел, Петр уже хотел закричать, да только кто же ему даст. Опс моментально оказался около него и короткий удар окутал сознание мальчика непроглядной тьмой. Глянув на его ауру, успокоился. Жив, парнишка, и даже довольно скоро придет в себя. Но то, что он хотел закричать, яснее ясного говорит, что о планах своего воспитателя он знал. Ну, вот и кого может воспитать из пацана такой человек, как Караганда. До дома старосты осталось 30 метров, когда нас все-таки засекли. «Стоять!» – заорал один из мужиков, что, сгрудившись, стояли недалеко от ворот особнячка. «У вас 2 варианта», – начал размеренно говорить я. «Вариант первый – вы отдаете то, что похитили, и остаетесь в живых. Вариант второй – я прохожу по вашим трупам и все равно забираю Лилу. Какой вариант вы выбираете?» Вместо ответа в нас полетели пули. Благо, что я успел защитить нас духовным щитом, и тут же отправил служителей в атаку, ударив 2 пулеметчиков из задних рядов заклятием неудержимого гнева. Само заклятие простенькое, таких я могу 10 подвесить, вот и начитал 3 штуки по пути. Колонна железного воздуха проредила центр построения, а автоматчики, совершенно сошедшие с ума, довершили разгром. Их самих убил молнией, цепной. Вокруг трупы, растерзанные пулеметными пулями, чуть сбоку Балу облизывает кровавую морду и шевелит красными усами. Опс весь в крови с головы до ног, он буквально покрошил с 10 мужиков своими когтищами, а одному выдернул голову с частью позвоночника, после чего раздавил. Относительно слабая колонна раздавила 3, но попадавшие с ног мужики оказались идеальными жертвами для своих пулеметчиков, сошедших с ума от ненависти, пусть и навеянной магией. Им повезло больше всех. Молния прошла через их головы, и они умерли буквально мгновенно. Их думалки испепелила, оставив на память лишь кусочки обгоревших черепов. Вот она, цена за политические амбиции Караганды. В соседних кустах уныло блюет Ольга, и я ей даже немного завидую. Ведь ей сейчас становится легче. А вот Лена перенесла бой намного легче, и даже выждала одному из нападавших разум. Как-то очень уж кроваво получилось. Бейрер передернул плечами и двинулся в дом Караганды, оставляя в натекшей крови следы своих ботинок. Ольга, выползшая из кустов, лужу аккуратно обошла, вместе с Леной, а мы со служителями пошли напрямки. Шагая, я помахивал мечом Мардука, убивая духов падальщиков, что высасывают души умерших. Жестокий мир, он не дает шансов даже на нормальное посмертие. Гадство просто. Убивая их, я позволил большей части душ уйти на перерождение, и лишь за двумя не уследил, их все-таки оттащили и выпили, как портовый пьяница, бутылку вина. Скинув меч Мардука и развеяв грязную ману, я тут же принялся зачитывать новые заклинания. Нужно пополнить патроны. Вход в подвал найти было просто, а вот то, что там меня встретила Валентина, да еще и с оружием, оказалось очень неприятно. Я-то думал, что она нормальная баба, а оказалось, что подобное притягивает подобное. Караганда с гнильцой, и женщину нашел такую же. Она как раз вымещала свою злость на меня, на Лиле, пиная девушку в бок. Изо рта уже бежит кровь, видимо ребра пробили легкое, но Валентине плевать, она бьет снова и снова, приговаривая. Будет знать, гнида, как на меня колдовать. Я ему покажу, кто здесь кто. Дослушивать этот маразм не стал, кашлянул. Валентина удивленно обернулась и сделала два шага ко мне. Искаженное яростью лицо медленно переходило в удивленное, а потом на нем уродливым маской лег страх, перемешанный с ненавистью. Видимо, она поняла, что живой отсюда не уйдет. Это было несложно, все было написано на моем лице. Валентина рванулась, видимо, желая добить девушку, из последних сил харкающую кровью. Но, конечно, не успела. Я догнал ее и сломал шею. Даже не стал пачкать благородный кирев. Тело Валентины обвисло на моих руках, и я отшвырнул ее в сторону, тут же приближаясь к Лиле, еще в пути нашептывая лечебные заклинания. Закончив первое, приказал: «Лена, займись ребрами, быстро». Та не посмела возражать и принялась выправлять костную ткань. «Я так пока не умею, а среднее исцеление, которое могло бы ее вылечить, действует только на самого мага, то есть на меня. Давно нужно было выучить что-нибудь получше из школы исцеления, но хватало и того, что я уже знал. Теперь будет мне наука». Вдвоем с Леной мы быстро привели Лилу в порядок. Она открыла свои чудесные глаза и взглянула на меня. «Ты все понимаешь?» Дождавшись кивка, продолжил: «Тебе просто нельзя здесь оставаться, как и твоему брату. Как только я узнал, что Караганда меня предал и взял тебя в заложницы, сразу же пришел. И да, это все ты вытерпела из-за меня, ведь именно меня он хотел убить. Ты нужна была только как дополнительный отвлекающий маневр. Прости, если сможешь. Я обязуюсь доставить тебя в любую точку города, как и твоего брата, если вы не захотите оставаться со мной и дальше. Тебе решать. Можешь решить чуть позже, а пока, нам нужно спешить». И внимательно посмотрел на нее. Она кивнула и осторожно попробовала встать, что у нее с легкостью получилось. «Уходим, нам еще за баром зайти нужно. Правда, тут уже легче». «Недаром корпел», — довольно сказал я. Как только мы вышли на улицу, Лила увидела множество трупов чуть вдалеке, но сдержалась. А я вытащил из мешка ковер и расстелил его прямо на земле, но он лег будто на сам воздух. Довольно разглядывая офигевшие лица девчонок, я приказал: «Загружаемся. Служители, на восток бегите, на всей возможной скорости, но вместе. Если что, уворачивайтесь и бегите дальше. Как достигнете нижнего парка, остановитесь и ждите меня. Замаскируйтесь. Выполнять». Две тени метнулись от меня на восток, а я поднял зачарованный ковер, с которым промучился две недели, в воздух. Креол бы сделал его за час, но он все же архимаг, да и знает и умеет в десятки раз больше меня. Пока что, а годков через 50 глядишь, а нет, уж я на коне. Хотя сомнительно, что я вообще поднимусь выше мастера, но помечтать не вредно, хотя сейчас не время. Как-то на удивление тихо визжала Ольга. Лила молча вцепилась в ворс и, закрыв глаза, что-то постоянно шептала. Молится, наверное. Лена, наоборот, смело посмотрела вниз, на дикое с высоты. Правда, когда слегка качнул ковер, она тоже перестала форсить и уселась поближе к центру, где стоял я. Дом Сергеевны виден издалека, не похожая более ни на один дом, составленная из металлических контейнеров конструкция. Она выделяется из всех построек в городе. Не знаю, кто придумал саму концепцию, но с воображением у человека было просто отлично. Да и дом получился на удивление просторным. Только хозяйка подкачала. Поправив после переноса здоровье, не позволявшее ей раньше устраивать скандалы в устраивающем ее количестве и качестве, она окунулась в любимое дело с головой, и тем меня откровенно бесило. Потому я не стал стучаться в дверь, а подлетел к окну второго этажа, где находился бар, и открыл окно телекинезом. Лила сразу его позвала, и я подхватил его в прыжке из окна. Ковер сразу же взлетел на 200 метров и стал для любого наблюдателя снизу просто точкой в вышине. А теперь пора выбрать, куда мы все полетим. Присоединимся к кому-нибудь, а может заживем отдельно? Часть 7, глава 15. Боль, боль, боль. Орал Караганда во весь голос. И так продолжается уже час. Нашедший его Петр, хоть и с шишкой на голове, хоть и пошатываясь, но нашел приемного папашу, и даже вытащил его из дома мага. Прямо посреди улицы он уложил Караганду, и когда тот очнулся, он заорал, зовя на помощь. Поначалу боль Караганды была вполне терпима, и он даже смог пересказать часть разговора со злым магом, где было сказано про 3 часа ада. Но никто и не думал, что все будет вот так. Уже через полчаса Караганда начал скулить, как будто у него зуб разболелся. Через час он, не стесняясь, орал во все горло, а через 2, староста попробовал содрать с себя кожу, но его удержали мужики. Они были и без того злы, на то, что столько народу погибло, а тут, такое наказание как раз тому, кто их в это втянул. Поначалу они смотрели даже одобрительно, но со временем стали что-то понимать. Караганда извивался на кровати, куда его перетащили, когда ему стало совсем плохо. Несколько человек, бывших врачей, внимательно за ним следили, но сказать, от чего его так корежит, не смогли. «Магия», – пожал плечами Владлен Тихомирович. Бывший хирург в Сосновской больнице, он повидал 1000 больных, но такого не видел. Его боль все время усиливается, и как ему помочь, непонятно. Даже обезболивающее не подействовало. Тройную дозу дефицита извели, и все впустую. Совершенно никакого эффекта, как ни прискорбно. Интересно, чем староста так огорчил нашего мага, что он так его приласкал? Спросил доктор себе под нос, но его услышали. Теперь он не наш маг. Сбежал, а перед этим убил больше 30 наших людей, ответил Александр. Он никогда не любил Стейна, и всегда ратовал за его убийство, а тут так совпало, что и Караганда захотел того же. Итог известен, вот и говорит ближайший сподвижник старосты о маге только правду, лишь самую малость смещая акценты. Однако, Владлен Тихомирович со Стейном знаком очень неплохо, и прекрасно понял, что маг просто так бы не стал убивать, а потому безучастно поинтересовался, что вы натворили, идиоты, и взглянул в глаза Александра взглядом хирурга-патологоанатома, которым, к слову, работал одно время. Да какая уже разница, сдуру ляпнул Александр. Если бы в доме были только они, то оно еще куда ни шло, но в доме оказалось еще и несколько баб, что таскали воду, меняли одежду старосты, который от боли обделался. И именно эти бабы с большим удовольствием разнесли весть о провокации мага правящей верхушкой. Весть, словно пожар, распространилась по-дикому, за считанные минуты, а Караганда, который собирался распустить свои слухи, все еще валялся связанным и с кляпом во рту. Боль буквально сводила его с ума, но отключиться не получалось, и он пытался хотя бы выть, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить боль, выплеснуть ее с криком, как угодно изгнать ее из тела, которое вдруг так сильно подвело его. Разум потихоньку начал разрушаться, и если бы боль продлилась хотя бы на часок подольше, он бы полностью лишился разума, остались бы лишь инстинкты. Но боль вдруг закончилась. Совершенно. Как так? Караганда испытал чистое счастье. Всеобъемлющее, бескомпромиссное и безграничное счастье. Боли нет. Мысль пришла и заставила сомневаться, что боль не вернется. Со страхом открыл зажмуренный глаз, и в него, будто снайпер, выстрелил лучик дневного солнца. Староста зажмурился, но боль не появлялась. Он попробовал шевелиться, но не смог, руки и ноги были привязаны. Даже голову привязали к кровати. Он прекрасно помнил, как пытался разбить свой череп о деревянные доски. Стейн, ублюдок, ненавижу, он во всем виноват. Поврежденный разум пока не восстановил все порушенные связи, и остановился на самой доступной мысли. И Караганда снова завыл, только на этот раз от ненависти. Мы заняли один из домов Нижинки, на границе с Топями. Почему? Просто с Волковым мне договориться проще всего. Пересекались мы с одним из его приближенных, и тот мне задолжал. Если бы не я, его съела бы одна из клякс. Эти кляксы, полуразумные образования, созданные на стыке с находчества и магии тьмы, с самого перехода стали бичом этих мест. Столько народу перебили, что не сосчитать. И Павлов, один из лейтенантов, попался на зуб такой твари во время очередного патруля. Я оказался рядом и убил ее, чем спас Павлова от весьма прискорбной участи. Он задолжал мне услугу, даже признал это со всей серьезностью, и именно к нему я пошел после первичного обустройства. Договорились быстро, меня не трогают, и я никого не трогаю. На том и порешили. На следующий день стало известно, что Караганда все-таки выжил. Когда люди поняли, что он себя царапает от боли, его просто связали. Качественно так, да еще и язык закрепили, чтобы не откусил. Только поэтому он и выжил. А жаль, вообще-то. Но в принципе, мне плевать. Полезет ко мне, убью да и все. Я и в тот раз оставил ему жизнь только за тем, чтобы донести до всех заинтересованных сторон, насколько это плохая мысль, трогать меня и моих людей. Думаю, посыл дошел до всех адресатов. По крайней мере, Волков все понял правильно, о чем даже сообщил лично, прибыв к нам с визитом. Пробыв около 5 минут и обсудив пакт о ненападении и предоставлении мной различных услуг, он отправился к себе, а я занялся переделкой сразу 3 домов в один. За неделю закончил, ведь дефицита маны теперь нет, даже нормальную водонапорную башню сварганил и смог подключить к водопроводу дома. Теперь у нас есть не только холодная вода, но и горячая. Несколько рун на кранах и все в норме. Поскольку все домашние приборы заряжаются от основного рунного круга под домом, мне это ничего не стоит. Девушки особенно обрадовались именно горячей воде и душу. Баня, это конечно, хорошо, но долго ждать, пока затопится да согреется, а ходить полдня в поту, нет никакого желания. Лила с братом остались с нами. Еда, кровать, крыша над головой, все есть. Даже некоторые привычные удобства появились. От опасности я постарался оградить не только дом, но и некоторую площадь двора. Не только для тренировок, но и для бара. Он еще совсем мал, и ему нужно где-то бегать, играть. Так что песочница, турнички и вообще, детская площадка у нас в наличии. Огородил всю площадь качественным каменным забором, в котором каждый кирпич зачарован, на всякий случай. Волков сказал, что здесь весьма часты нападения туземцев. С ними я разберусь, а служители мне помогут. Уложив последний кирпич в стену забора, прошептал заклинание связи и объединил его со всеми остальными. Он еле заметно вспыхнул фиолетовым и тут же принял свой естественный вид. Вот и славно. Оглянулся на дом. Вроде не первый раз смотрю, но так классно получилось. Видимо, потихоньку набиваю руку. Получается все лучше и лучше. Предыдущий был деревянным, а этот кирпичный, но отделан деревом. Глиняная черепица покрыла крышу. Из деревянных рам смотрят стеклянные окна, а на крыльце устроились все жильцы. Они вообще с удовольствием смотрели на мою стройку. Понимаю, кому не хочется посмотреть, как другие работают. Разве что посылал девчонок забитыми стеклами под прикрытием служителей. Сам я производить окна не умел, а вот изменить форму уже имеющегося стекла, для меня просто. Потом скопировал и поставил в рамы. Так мой дом и обзавелся стеклянной продукцией. Не только окна, стаканы, тарелки, люстры, вазы. Вот кто мне скажет, для чего женщинам цветы в вазах посреди дома, а они же не несут никакой смысловой нагрузки. Вот мой сад, что я разбил на заднем дворе, вот он несет. Это ингредиенты для многих зелий и ритуалов, а цветы посреди стола только мешают общаться во время обеда, как по мне. Но главное, где девчонки их вообще нашли, тут же все мутировало. И тут на тебе, цветы. Не то, чтобы мне было жалко, нет, конечно, и я дозволил их присутствие в доме, но ограничил количество и географию их применения. В моих лабораториях никаких цветов, как и в моей комнате. «Лена, Ольга, время!» — крикнул я, и девушки, укутанные в куртки с капюшонами, плотные брюки и перчатки, быстро заскользили в подземную часть дома. Огромный подвал был мною сделан для их тренировок. Солнце доставляет им боль, и каждый порез на одежде к концу тренировки добавляет им волдырей. У Лены так и не получилось их свести, и приходится либо ждать, когда само пройдет, что происходит в течение пары часов, или меня дергать, что я совсем не приветствую. Сам я отправился туда же, ведь теперь у меня под рукой нет мастеров, которые бы с ними занимались, так что все сам. «Лила, ты все запомнила?» Услышу рык, хватать бары и в подвал. Балу на страже. Проходя у входной двери, ударить по красному кружочку и сказать: «Нападение». придешь ты и всех убьешь», — отчиталась девушка. «Все правильно, и не волнуйся, служитель заметит приближение врага задолго до его появления непосредственно около нашего дома, так что времени у тебя будет много. Делай все спокойно, не нервничай, и панику не разводи. Ты начала выполнять те упражнения, что я тебе дал позавчера. Да, но пока не понимаю зачем. Я ж не меченая». «Не меченая, но сильная воля не только поможет тебе в жизни, но и позволит отбиться от духов, а то и от сноходца, если он окажется слабым. Тоже подспорье, что не говори. Так учись прилежно, и вполне возможно это однажды спасет тебе жизнь». «Ладно, хорошо, я начну заниматься сегодня же. Наши занятия продолжатся, конечно. Скрипку я прихватил с собой, когда уходил. Твою тоже, так что по вечерам я планирую уделять час или полтора именно этому. А чем и тебя попрошу?» «С удовольствием», — улыбнулась Лила. «Вот и славно. Мне пора на тренировку. Девочки уже начали разминаться. Мне тоже не следует пропускать эту часть, чтобы не лечить потом растянутые и порванные мышцы. Присмотри за братом. К обеду мы освободимся». Подземная часть дома серьезно превышала площадь, занимаемую домом. Раза так в три. Если бы владел пространственной магией, обязательно бы увеличил подвал еще раза в два, а то и больше. Но, чего нет, того нет. Все, что я пока умею, это чуть-чуть чувствовать пространство. Нашел очередной канал и медитировал около него, чтобы научиться. Немножко стало получаться, да и времени на это особенно и нет. По ночам только. Но и оставить надежду на овладение телепортацией я полностью так и не смог. В общем, дело движется, хоть и медленно. После разогрева приступили к тренировкам. Ольга засела за самые начальные умения своего духа, вроде призыва силы Паталы, снова и снова призывая силу и отсоединяясь от духовного канала. Нужно, чтобы это умение перешло в естественное действие. Подумал, сделал. Тогда можно будет приступить и к другим умениям. К тому же, это улучшает качество интеграции слепка разума духа и разума самой Ольги, что тоже важно. С Леной мы занимались ножами, потом она перешла на кнут, и я долго и нудно объяснял ей, как им правильно пользоваться. Отправил ее нарабатывать привычку, направлять ману в нужные руны, а сам поднял Ольгу, и, послеживая за ее нагрузкой, аккуратно следя, чтобы она была максимально возможной, стал следить за ее аурой. Свои наблюдения я записывал в журнал. Хочу добиться понимания процессов, что в ней происходит, а следом и научиться их направлять. Кое-что уже получается, к примеру, она куда меньше боится солнца, чем Лена, и надеюсь, что у меня получится и вовсе избавить ее от этого изъяна. К тому есть все предпосылки. В перерывах полностью выкладываюсь, стараясь пропустить как можно больше маны в заклинании за наименьшее время. Заклинания выбирал самые разные, опыт в их применении мне тоже нужен. Саламандр щедро делится силой, впрочем, для него это не заслуживающие внимания объемы, так что не уверен, что он вообще замечает какой-либо отток сил. Закончив к обеду, отнес Ольгу в столовую и аккуратно посадил за стол. Сама она идти не могла. Силы кончились минут за пять до конца тренировки. Это хорошо, просто отлично, как по мне. Лена покормила ее с ложечки и отнесла в ее комнату, а потом и сама поела. Хорошая еда быстро поставит ее на ноги, а пока, пусть поспит часок. Она меченая, а значит куда крепче людей. Сама Лена тоже была в похожем состоянии, и если бы во время тренировки не призывала силу, тоже рухнула бы. А так, еще вполне живенько двигается. Лена, 3 часа на тренировку разгона уже имеющейся маны в ауре. У тебя пока что это прискорбно плохо и долго получается. После обеда можешь начинать. Лена кивнула и угрюмо уставилась в тарелку. Лила, попробовала? Да, правда, получилось не очень. Секундомер показал 37 секунд. Для первого раза хорошо. У меня, помнится, в первый раз было секунд 10 или 12. Но мне было 13 лет. Так что тренируйся. Знаешь, мне все же непонятно, зачем давить взглядом стену. Какой смысл в этом? Концентрация имеет несколько сторон, которые можно развить. Сила концентрации, то есть как сила приложения, так и ее площадь. И время, которое ты можешь быть полностью сконцентрирована на чем-то одном. Понимаешь теперь, почему я выбрал для тебя именно это упражнение? Это лишь часть фундамента, на котором мы со временем выстроим твою несокрушимую волю. Ясно. Правда, я не чувствую в себе особого желания становиться железной леди. Извини. Да ничего. Ты ведь девушка, и это нормально. Давай договоримся так. Никто не собирается кидать тебя в бой, и мы не станем превращать тебя в живое оружие. Но фундамент все же выстроим. Развиваться ли дальше, будешь решать только ты сама. Идет, раз это так важно для тебя, то ладно. Но я сама решу, что мне нужно. Вдруг твердо заявила Лила. Несомненно, ответил ей, и увидел во взгляде Лены едва ли не презрение к девушке. Ну конечно, ей тут предлагают обучение и силу, совершенно бесплатно, а она еще и кочевряжится. Лене и в голову не пришло, что далеко не каждый жаждет стать силой, с которой все будут считаться. Просто сама девочка имеет довольно мало исконно женского в своем характере, а изменившийся Сосновской то немногое, что было, едва не вытравил. Лиле в этом моменте повезло куда больше. Честно попытался объяснить это Лене, но она не смогла понять этой точки зрения. Она воин внутри, и этого уже не изменить. Кивающая объяснением Лила не нашла понимания у боевой девочки, но думаю, со временем она все поймет. Так и потекли наши дни. Постоянные тренировки разбавлялись ночами с переборовшей себя Ольгой и нежной Лилой. Лена злобствовала, но ждала, пока не подловила меня посреди ночи сонного. Уж не знаю, как она договорилась с Ольгой, но они поменялись местами посреди ночи, а проснулся я уже в процессе. Лена оказалась воином во всем, даже в кровати она норовила меня победить. Иногда, под настроение, даже атаковала меня ментально, желая подчинить. Впрочем, это только придавало остроты процессу. За следующие пару месяцев случилось довольно многое. Во-первых, на Нежинку напало одно из племенной совсем недалеко от моего дома. Пигмеи начали жечь все, что горит, уничтожать, да просто сметать с лица земли. Балу почувствовал запах гари и передал мне образ места. Я как раз спарринговался с Леной и швырял в нее слабенькие молнии. Пусть тоже учится уворачиваться, да и защиту свою качает. А тут мысли образ от служителя. Так неожиданно, что я аж промазал. Стоп, спарринг окончен. Пигмеи Нежинку жгут, и мы, похоже, первые об этом узнали. Ты остаешься, если что, на тебе защита остальных от случайно забежавших пигмеев, а я отправляюсь туда. Нужно заработать пару бонусных очков от Волкова. У меня к нему дело, и они не помешают. Все ясно? Ясно, уныло сказала Лена. Она, видимо, успела понадеяться, что я ее с собой возьму. Сейчас прям. У меня тут кроме нее две бабы и ребенок. Вот и славно. Если что, Опс поможет, но сильно на него не надейся. Сама, девочка, все сама. Я ушел, передай остальным. Балу, ко мне. Я сел на спину служителю, и он перемахнул через 4-метровый забор, как через поваленное дерево, легко и неуловимо быстро. Я прижался к его спине и со всей силы схватился за шею кота, не то меня бы просто снесло встречным ветром. Мы проскочили несколько десятков домов, повернули на перпендикулярную улицу, и практически сразу же врезались в пятерку пигмеев-воинов. Я таких уже встречал. Пистолетом их убивать долго, на них защита, но как ни странно, она не реагирует на меч. Именно мечи я и достал, спрыгивая с балу. Фехтование верхом мне плохо знакомо, так что и пробовать не стану. Прокатившись по земле, компенсируя инерцию, тут же подхватился, отбивая дротик и рванул к этим уродам. Двоих растерзал балу, троих прирезал я. Очень уж удачно получилось зайти, а по скорости они со мной поспорить не могли. Два перерезанных горла, одним движением, и проткнутое сердце. Тут же метнулся на перерез балу и вцепился в мощный ошейник. Служитель трижды скакнул, и я отцепился, тут же мечем входя в круговерть битвы. Отбив копья, еще один, начальное движение купола и удар молнии с клинков. Сделать обе молнии цепными мне пока не под силу, но одну вполне. Четыре трупа рухнули на землю, освободив мне пространство для маневра, в которое я сразу шагнул, и постарался сделать его своим, устанавливая свои законы, каждым движением заставляя врагов делать то, что мне нужно, двигаться так, как мне нужно. Пока не очень-то получается, но опыт-то нужен, вот и пытаюсь. Реакция у меня выше на порядок, как и скорость движения, так что для меня это относительно безопасно. К тому же, на мне доспех духа и пара личных защит, так что можно и опыта поднабраться, не особо опасаясь за свою жизнь. Выйдя с другой стороны вражеского построения, если разбитые на тройки или пятерки ячейки, можно так назвать, я развернулся и снова кинулся в кучу. Мне показалось, что прошло около получаса, когда на землю рухнул последний воин пигмеев, но чувство времени, сходившее с ума во время боя, после него четко сказало мне, что прошло около 2 минут. Тряхнув головой от такого выверта восприятия, я рванул дальше, прихватив с собой помощника. Он сегодня на высоте. Практически все разученные нами приемы он сегодня выполнил на 5 с плюсом, так что служителя сегодня ждет вкусняшка. Даже на охоту ради этого схожу. Мы встретили еще с десяток таких объединений, но все закончилось несколько быстрее, чем ожидалось. Мало того, что пришел сам Волков, так еще и сноходцев привел и даже одного метаморфа. Средние силы, даже вторую пелену не прошел. А вот один из сноходцев, вторую пелену прошел и довольно уверенно управляется со своей силой. Я даже понаблюдал за его битвой с одним из шаманов. Одного мы с Балу прирезали, одного взяли в плен, а третий попался сноходцу. Я внимательно смотрел за их боем, даже аккуратно попробовал проникнуть в сознание сноходца, но он в то время был в защите, глухо, как в танке. Шаман, когда понял, с кем столкнулся, смог на секунду разорвать контакт, но веретник снова его восстановил, хотя и поздно. Шаман уже выпустил на него духа из одного из своих поглотителей. Небольшой огонек целеустремленно, что противоречит его обычному способу перемещения дикими зигзагами, поплыл к колдуну, и почти успел до него добраться, но веретник успел вскипятить мозги шаману, и спокойно, даже с некоторым запасом по времени, перейти к укрощению духа. Силен и опытен, несомненно, хоть и не самый сильный из тех, что я видел, убить духа или не смог, или не стал, да и выглядел он очень помято после боя. Лично я бы сделал все совсем иначе, но я и не веретник, к счастью. Минут через 15, когда пигмеев добили, мы с Волковым, спокойно разговаривая, дошли до одного из домов. Около дома лежал второй сноходец, пришедший с этой компанией, а рядом с ним сидел Георгий, тот самый колдун, что дрался с шаманом и лечил раненого парня, одновременно выговаривая: «Ты можешь не влипать в неприятности всякий раз, когда остаешься один. Дал бы мне ствол, ничего бы не было», — простонал молодой веретник. «Дай тебе ствол, так ты пулю в спину пустишь, перетопчешься пока». Георгий чертыхнулся и принялся освобождать его от куртки. «Пацан чей? Местный. Если бы не он, то я бы с этими не стал связываться», — практически простонал молодой. «Герой, значит», — процедил Георгий, наконец, занявшись самим исцелением. «Ну-ну, кости целы, и нутро вроде не отбито. Остальную ерунду я уберу». «Ерунду, издеваешься», — возмутился раненый. Георгий на мгновение прервался и с нажимом произнес: «Претензии не по адресу. Ты опять сам себе приключения на задницу нашел, я ни при чем, и цацкаться с тобой из-за твоей же глупости не собираюсь». Когда они закончили, раненому веретнику, Артему, перепал странный кинжал, из кости, но зачарованный почти так же, как мои мечи. Он может проводить через себя силу, и держит заточку благодаря магии, разве что руны совсем мне незнакомые. Позже расспрошу пленного о них, он должен знать. В остальном, кинжал сделан из кости и несколько длинноват для ножа. «Артем, иди-ка сюда», — позвал его в сторону от основной группы. Он как-то затравленно на меня посмотрел, но вышел из общей колонны. «Держи, раз думаешь, что он тебе поможет», — насмешливо проговорил я. «Нужно подвести его к мысли, что пистолет не панацея. Пусть развивается в другую сторону, раз уж стал веретником. Остальное не мое дело. Пистолет я ему дал и даже пару запасных обоим. Этого добра у меня много, так что не жалко. Не свой ведь пистолет с неразменными пулями даю, так что все в норме. Пусть уравняет шансы с остальными на первое время, а потом куда резче почувствует контраст. Тогда, надеюсь, и поймет, во что действительно стоит вкладываться. Вот тебе мой совет, Артем. Не ищи легких путей, на них всегда смертельные ловушки. Закон жизни свободен». Он не сказал ничего в ответ, лишь угрюмо посмотрел, взял протянутое оружие и ушел на свое место. Забавный малый, и приключения у него тоже не для средних умов. Пока говорили, я немного глянул в его память, даже на кардинала глянул его глазами. И в целом с этим мальчиком я согласен, личность кардинал хоть и легендарная по местным масштабам, но человек он так себе. Хреновый он человек, если честно. И к слову, эти сноходцы с оборотнем оказались здесь не просто так. Они здесь для заключения союза. Похоже, и до кардинала дошло, что люди, по нынешним временам, самый ценный ресурс. Только он решил не мелочиться, отбирая рабов у рабовладельцев, чем я и сейчас, бывает, промышляю, и присоединить к себе в атагу Волкова. Есть у Волкова и не прошедшие пелену сноходцы, и несколько оборотней, вроде того пацана, которого защитил Артем, тоже не прошедших пелену, но ими просто некому заниматься. Волков, как и многие, все это время лишь выживал, по инерции думая только об уже известных методах и оружии. Зато умный кардинал потратил это время на разгадывание загадок нового мира, и на удивление, добился прекрасных результатов. Говорят, что он единственный, прошедший третью пелену с находец в городе. Достижение не из самых обыденных, по правде говоря. Лена только пару дней назад вторую пелену прошла, и то, едва там и не осталось, но выскочить успела, умница. А что нужно для третьей, мне вообще неизвестно. Говорю же, дармовое могущество дают сноходцам слепки разумов духов. Слишком быстрое развитие, слишком много силы. Они просто не успевают к ней адаптироваться психологически и становятся чудовищами. Пусть и не все, но слишком многие не успевают понять, как тяжело такая сила дается, и как тяжело нужно трудиться для ее получения, и соответственно, как аккуратно нужно ее использовать. Зато власть, которую она дает, почувствовать успевают. Когда дошли до базы Волкова и прошли все положенные процедуры с опусканием рук в соль, я попросил хозяина этой земли о разговоре. Мы сразу же ушли в его кабинет и довольно уютно устроились за бутылочкой коллекционного вина, которую я вытащил из мешка. Хорошо, что я всегда ношу его с собой, веса в нем с килограмм, и не мешает совсем. Почему бы и не поносить? Что же, господин Волков, я вот что хотел спросить. Как вы смотрите на спарринги между нами, раз в пару дней, примерно? Ты уверен, что сможешь продержаться против меня, Стейн? Вполне. Меня, уж простите, не столько сам спарринг интересует, сколько ваша техника фехтования. У меня и своя есть, но и чужую тоже хотелось бы узнать. Вдруг когда понадобится? Хм, интересный ты человек, Стейн. Вроде имя не нашинское, а по-русски говоришь грамотнее многих русских. Мак вот, к тому же, откуда ты тут взялся? А, я тут практику выживания прохожу. Пожал я плечами. Я совершенно уверен, что есть способ дать о себе знать учителю, а уж он придумает, как меня отсюда выцепить. Так что с чистой совестью сказал, я в этом мире ненадолго, и за это недолгое время, мне хотелось бы научиться как можно большему. К тому же, все честно, я рассчитаюсь с вами тем, что вам по-настоящему нужно. Патронами, даже могу снарядов для мухи подкинуть. Вот оно что, это выходит, что же у тебя за учитель такой, садист, прямо, а вот этого не нужно. Учитель очень крут, и не потому, что родился сильным, а потому, что на месте не сидел, постоянно путешествовал, рисковал. Теперь вот и моя очередь пришла. Ты даже не представляешь, как я вырос за то время, что нахожусь в этом мирке. Так что, все правильно. Хочешь стать по-настоящему сильным? Выкладывайся, рискуй, узнавай что-то новое. Ведь никогда не знаешь, что именно подаст тебе идею для шедевра. Прости, шедевра? Едва не засмеялся Волков. Чем уж ему это показалось смешным, я не понял, но его едва не разрывало от смеха, аж покраснел весь. И что здесь смешного? Я смотрел на него, как на идиота. Не понимаю. Шедевр – это совершенно новое заклинание. Чтобы ты понял это. Ну как если математику первым доказать теорему Ферма, или придумать новый действенный прием для фехтовальщика, привнести что-то совершенно новое в искусство. Понимаешь теперь, Волков посерьезнел, и совсем иначе посмотрел на меня, словно бы что-то искал. Я же сидел напротив и спокойно потягивал вино из бокала. Сам сделал, между прочим. Ну так что, насчет поединков-то, давай попробуем. Кивнул он. Там уже и решим. Пойдем со мной. Мы прошли в спортзал. Народу в нем полно. Кто-то занимается с тренажерами, кто-то фехтует с партнерами. Все заняты делом. Даже несколько женщин есть, тоже тренируются. Выбирай. Показал на стойку с оружием Волков. Нет, спасибо, у меня свои. Я вытащил свои клинки и полностью расслабился, опуская их к полу. Волков подошел к стенду и достал саблю. Четыре шага между нами, но никто не делает первого движения. У меня расфокусированный взгляд в никуда, у него тоже нечто похожее. Волков чуть пониже меня, спортивный, подтянутый мужик в годах. Думаю, ему к 40. Он давно полностью развился и хорошенько привык к возможностям своего тела, но потерял в растяжке и немного в скорости за эти годы. Я же еще расту, и куда более подвижный телом, да и разумом, если уж на то пошло. Вдруг, Волков скользнул вперед и разразился целой серией ударов. Шея, торс, нога, торс, нога. Отбить их для меня нетрудно, так что, именно это я и сделал, практически не пошевелившись и не сойдя с места. Как специально, он подобрал самые удобные для отражения удары, хотя, после десятков тысяч повторений, они для меня все самые удобные. «Моя очередь», — проговорил я, и закрутился вокруг него, снова и снова проверяя его защиту и скорость, постепенно повышая скорость ударов. В какой-то момент он просто не увидел одного из уколов, и по его ноге заскользила кровь. Прокол совсем не глубокий и не опасный, но я вдруг почувствовал опасность, чуть ли не со всех сторон. Шаг назад и вбок, оглянулся, руки многих тренирующихся в зале потянулись к оружию. Точку поставил запоздалый вскрик Волкова, явно не ожидавшего такого исхода. Первый выстрел прозвучал, но я уже поставил купол и вышел на свою максимальную скорость, даже превысил ее. Знаете, сколько пуль можно выпустить за пару секунд из десятка единиц легкого вооружения? 43. От каждой я почувствовал отдачу. И, собаки такие, так точно стреляют. Кто бы знал, что я с испугу смогу выйти на нужную скорость для отбивания пуль мечом, давно бы устроил себе такую тренировку. И ведь, что странно, я ведь в доспехе духа. Чего я так испугался-то? Сам не знаю, но факт есть факт, да еще и этот испуг помог мне. Достигнута скорость паладина. Правда, рядового, но все же, до генерала мне, как до каббасианы. Но так ведь будет не всегда, я надеюсь. К тому же, повезло, что Волков быстро сориентировался и приказал прекратить огонь, растянутый долго в моем восприятии, так что я еще с половину секунды держал купол, остановился и как рявкнул. Охренели. Пар вышел и здравомыслие вернулось. Со стороны это, наверное, выглядело куда более впечатляюще. Но мне не до того. Мне бы закурить. Хотя, почему бы и нет. Мановый табак у меня есть. И даже упакованный в сигаретки. Целых 20 штук сделал. Курю я редко, после таких вот ситуаций, так что сейчас самое время. Достал сигарету и прикурил от пальца. Колечки вот недавно научился выдувать. Здорово. Бойцы, да и сам Волков на меня смотрели странно. Им, наверное, и в голову не приходило, что пулю можно отбить. Тем более, когда их десятки. Что, порвал шаблон. Светски поинтересовался я у Волкова. В клочья. Прохрипел кто-то сбоку. Ну так посмейтесь, а то лопнете. Говорят, помогает. Ты меченый? Спросил тот же прокуренный голос. Не, они тоже так пока не умеют. И вряд ли когда научатся. Хороший был спарринг. Через пару дней повторим? Спросил Волкова. Извини, Стейн, сомневаюсь, что смогу чему-то тебя научить. То, что ты показал, было великолепно. Хотя техника у тебя несколько рваная, при таких скоростях это не играет никакой роли. Если бы тут был мой учитель фехтования, ты бы так не говорил. Лот Гвиди, он владеет мечом почти божественно. А ты, как раз, техникой поделись. Я, в свою очередь, не поскуплюсь на патроны. Уговор, его техника мне действительно очень интересна. Он умудрялся блокировать даже те удары, которые даже видеть не должен был. Либо опыт, либо просто чудовищно развитая интуиция. Вот и посмотрим. Пока мы развлекались, Балу отнес домой шамана в ошейнике из хладного железа. Когда-то его на меня одевали, только он меня не удержал. Теперь вот использую его для похожих целей. Балу вернулся назад через 10 минут и сразу передал мне картинку пятерых тел, лишь трое из которых были убиты им. Еще двоих убили девочки. Даже Ольга. Я даже не знаю, радоваться или нет. По-любому там Лена отметилась, что-нибудь такое сказала, что у Ольги, якобы, не осталось выбора. С другой стороны, убийство вполне может показать, в каком мире она оказалась, а то она как-то не понимает до конца, или не принимает. Черт его знает, что именно у нее в голове. Я стараюсь к ней в голову не лезть, только поверхностные мысли считываю на автомате, и все. Распрощавшись с Волковым и новыми знакомыми, я запрыгнул на спину служителя, и через секунду уже заворачивал за ближайший угол. «Кто же ты, черт возьми, такой, и где взял такую силу?» — прошептал себе под нос Георгий, который тоже находился в спортзале и видел представление, которое получилось из простого спарринга. Люди и стрелять-то начали лишь потому, что подумали, что Волков уже мертв. Такое безграничное удивление отразилось на его лице. Да некоторым его кровь попала на одежду и лица. Слишком резко повел мечем Стейн после ранения своего спарринг-партнера. Вот нервы и не выдержали. А уж то, что он своими мечами творит, это вообще неописуемо. И как ты взял в плен шамана, мне тоже очень интересно. Стоящий рядом Захар лишь ехидно глянул на веретника, но промолчал. Ему было весьма приятно, что колдун чего-то не знает, хотя спарринг впечатлил его. Отдавая себе отчет, он четко понял, что шансов в противостоянии с таким бойцом у него нет. Совсем никаких. Оборотень, не оборотень, от него разве что аккуратные ломтики останутся. Да и никто из известных ему оборотней не продержится против него и секунды. Успокаивало только то, что таких, как этот Стейн, в Сосновске больше нет. Первым делом, как я появился в доме, сгреб девчонок в охапку и поздравил. Не с тем, что они кого-то там убили, а с тем, что выжили. Как там было, наконец не выдержала Ольга. Бойня. 7 дворов сожжено, все убиты, иногда такими отвратительными способами, что тошнит от одной только мысли, что такое вообще может произойти, хотя бы теоретически. Некоторых и правда тошнило, а ребята ни разу не гимназистки и многое уже повидали. Так что я убивал безо всякого внутреннего сопротивления. Новый опыт, и не сказать, что приятный. Я отвернулся и постарался выкинуть из своей памяти эти картины. Две разные ладошки легли на плечи, а Лила вообще положила голову мне на колени. Она с такой легкостью напомнила, что мне есть кого защищать. Одно простое движение, а мне стало намного легче. Женщина. Мда. Лена никогда этого женского естества не поймет и не примет. Такие мысли блуждали в моей голове, а моя рука перебирала черные волосы. Под рукой тихонько мурлыкала Лила. Девчонки положили головы мне на плечи. Им тоже как-то вдруг захотелось защиты от этого страшного мира. Так бы все и продолжалось, если бы из дома не вышел заспанный бар и не напомнил о себе. Лила тут же подхватилась и взяла его на руки. В тот день тренировалась только Ольга, и то, потому что очень надо. Остальные отдыхали, даже я. Сил что-то делать не было вообще. Запертый в клетке шаман подождет и до завтра. С этой мыслью я и уснул. Часть 8. Следующее заметное событие произошло ночью, через неделю после памятной бойни, что устроили местные пигмеи. К моим стенам пришли сотни и сотни клякс. Поначалу еще пытались притворяться другими людьми, но ауру не скрыли, так что, я прекрасно видел, кто передо мной. Самый кайф в том, что одного прикосновения к стене в совершенно любой точке хватало на развоплощение. Кляксы прикольно взрывались, с похожим на петарду звуком. Я, когда первый такой взрыв услышал, сразу же почувствовал сигнал от защиты. Аккуратно отодвинув Олю, я вылез из кровати и оделся. Через несколько секунд, уже вылетел из открытого окна и бегом направился к стене. Еще пара мгновений, и я на месте. Внизу у самого подножия стены все буквально кишит тьмой, а кляксы все лезут и лезут. Тут же взрываются, но не останавливают своего неотвратимого шествия. Единственная мысль, что мне пришла, заключалась в том, что они хотят истощить защиту. Угу, постоянно пополняемую маной защиту. Да и это просто невозможно для таких вот созданий. Как только в них попадает хотя бы капля света, они теряют внутренний баланс энергии и делают пуф. А в круге отшельника используется именно светлая мана, так что у них не было шанса изначально. Он собственно для того и накидывается на определенную территорию, чтобы сформированная тьма не могла на нее проникнуть. Любой нематериальный демон пройдет и не почешется, а вот темный маг упрется в барьер и пока не разрушит, не пройдет. Ведь тело, как ни крути, пропитывается той маной, которой пользуется маг или магическое существо, и именно с телом взаимодействует круг отшельника. Против нематериальных визитеров у меня тоже свои щиты есть, но в данный момент сработал именно круг. Стоя на верхушке стены, толщина которой вполне позволяла даже гулять по ней, метр все-таки, я разглядывал, как кляксы пытались преодолеть барьер. Оказывается, они могут сливаться друг с другом, создавая суперкляксу, и уже она может принять вид человека или животного. Занятные умения у этих порождений тьмы. Через 4 часа, когда рассвет был уже практически ощутим кожей, оставшиеся кляксы слились. Все, сколько их не было, они образовали огромного паука. Метров 10 высотой, это чудовище, наверное, могло бы и напугать, если бы оно все еще не осталось той же самой кляксой. И первый же удар, хоть он и пришелся выше стены, как раз в то место, где я стоял, привел к взрыву. Круг отшельника имеет форму полусферы и полностью накрывает зачарованную им территорию. Правда, вместо привычной уже хлопушки, суперклякса бабахнула противотанковым снарядом. Хорошо, что хоть ударной волны не было, не то меня бы впечатало во фронтон моего дома, а так, лишь вздрогнул во время взрыва. Удостоверившись, что больше ни одной не осталось, развернулся и пошел досыпать. У меня еще полчаса на сон есть. Правда, поспать так и не удалось. Как только вошел в дом, услышал разговор в гостиной. Кто-то растопил камин, и Ольга разлила всем утренний кофе. Вот так, с чашечкой утреннего бодрящего кофе и закончилась эпопея с кляксами. Шаман дергался и пытался оттолкнуть мои ментальные щупальца своей волей. Нельзя сказать, что у него совсем не получалось. Получалось и неплохо, но без привычной магии, куда хуже обычного. Это явно выбивало его из колеи и не давало сосредоточиться. Все, о чем он думал в этот момент, можно перевести одной фразой. Как он отобрал мою силу? Хладного железа в этом мире не знали и добивались схожего эффекта совсем иными способами. О них шаман тоже думал, и я успел довольно четко выхватить из его разума так называемую руну власти. Выглядит и правда похоже на руну, но это не совсем так. Один из осколков ушедших знаний о богах, этот рисунок наносится на солнечное сплетение. Для нанесения нужно сварить зелье из растущих в джунглях растений с добавлением крови шамана, что будет проводить ритуал. Ничего сложного, даже я вполне потяну. На удивление, это зелье больше похоже на суп, по способу приготовления. Я бы даже зельем это не назвал, ведь нормальное зелье нужно напитывать своей маной. Но не это. Здесь используется только энергия самих природных составляющих, и лишь в самом конце, когда добавляется своя кровь, с ней поступает капелька маны, ну и праны, само собой. Так вот, этой вот смесью нужно нарисовать символ поклонения одному из древних, давно мертвых богов. По поверьям этого шамана, где-то в самой глубине Паталы все еще существует бледная тень, отражение, даже не знаю, как правильно обозвать такое явление. Короче, что-то от этого бога осталось, и через свой знак он начнет экстренно высасывать магию из того, на ком нарисован его символ. Возродиться это ему не даст, если, конечно, не рисовать его знак сразу на сотни архимагов, так что ничего страшного случиться не должно. К тому же, по крови в зелье, тень бога узнает того, кому отплатить за сей дар, и ведь платит. Плата конкретно этой тени бога состоит в том, что он внедряет в ауру нечто, что позволяет не только призвать духов средней силы, но и приказывать им. То ли он на этом специализировался при жизни, то ли стал после смерти, но именно так и появились первые шаманы этого мира. До этого были только маги. Короче, весьма интересный ритуал, но мне не в тему. Я не позволю, чтобы в моем энергетическом теле ковырялся даже не полноценный бог, а только его жалкая тень. Да и полноценному не позволю, если уж на то пошло. По крайней мере, по собственной воле. Запомнив и записав в книгу этот ритуал, я продолжил взламывать разум шамана, нарочито грубо ломая его сопротивление. В то же время тончайшими и очень разряженными щупами я перебирал его память. Ученик очень сильного шамана, этот пигмей был слабаком, в смысле голой мощи. Поэтому он из всех своих маленьких сил искал знания. 20 ритуалов, из которых 15 я никогда не применю, так как не собираюсь устраивать кровавую бойню ради защиты от очередной волны. Самое плохое то, что в них можно было бы использовать крупных животных, но этот, даже слов-то не подобрать. Короче, шаман использовал только разумных. Ему нравилось видеть, как в глазах затухает жизнь, он чувствовал себя в эти моменты истинным повелителем. Короче, очередной маньяк, да еще и облеченный властью. Зато оставшиеся 5 меня не на шутку заинтересовали. Первый аналог благословения хлеба, позволяет куда быстрее вырастить любое растение. Шаман для этого использовал пойманного духа и тянул из него силу. Впрочем, это мне не нужно, а сам ритуал, без духа довольно прост. Второй – извлечение соли. Ритуалу уже 1000 лет, и им пользуются все шаманы джунглей. Солончаков тут просто нет, а соль нужна. И многие 1000 лет на своих участках шаманы выводят соль из земли на ее поверхность. Хотя большая часть соли им достается из свежей крови животных, которую они с удовольствием употребляют, обычная соль здесь на вес золота. К примеру, бронзовый наконечник копья, что я в свое время получил от убитого мной вождя, стоил бы 50 грамм соли. В принципе, его племя и пришло к нам за солью. В древнем Шумере, учитель рассказывал, было так много соли в земле, что ее каждый год испаряли маги. А тут, она только в земле и есть, и ее с огромным трудом, и такими же затратами выводит на поверхность, чтобы потом бабы и дети по крупицам собирали ее и несли в племя. Такие дела. Третий ритуал, посвящение богу Скорпиону, дает не только печать бога на ауру, но и защиту душам от пожирателей душ. Ритуал крайне странный и требует жизнь за жизнь. То есть, чтобы получить себе защитника, нужно принести в жертву человека или другого разумного. От него остается только нерушимое ядро, остальное съедает будущий защитник. Ритуал жутковатый, но он обеспечивает постоянные войны между племенами и регулирует демографическую ситуацию в целом регионе. Без него пигмеи расплодились бы настолько, что кроме них на материке бы никого не осталось. Четвертый ритуал – дар отражения. Тот самый щит, что я с трудом прорвал пулями. Довольно сложный и энергозатратный, возможен только с тем, у кого есть защитник. По сути, это не что иное, как улучшение ритуала посвящения богу Скорпиону. Шаман извлекает защитника из татуировки и ауры воина, порабощает его и заставляет его тратить энергию, создавая вокруг подопечного щит от магии копий. Не сказать, чтобы очень сильный щит, но он все же есть, да и сила его зависит от того, насколько сильной была душа того, кого принесли ему в жертву. Чем сильнее, тем сильнее и щит. Пятый ритуал – столб силы. Вызывается несколько десятков духов посильнее, связываются в одну сеть, и через них шаман начинает тянуть силу поталы в огромных количествах. Сами духи на время ритуала становятся придатками системы, позволяющими шаману использовать любое умение любого духа из тех, что находится в его сети. Правда, выжить после ритуала могут немногие, но, какие выживают, те до старости живут, блин. Проблема только одна, для этого опять-таки нужно убивать, и желательно разумных. Впрочем, для меня это не проблема, так как можно пойти совсем другим путем, да и сам ритуал мне не столь интересен, сколько те намеки на знания о Патале, что эти ритуалы в себе несут. Также шаман знает около трех десятков рун, или знаков, но пользоваться ими для меня бессмысленно. Во-первых, есть чем заменить с тем же результатом, а во-вторых, у некоторых из знаков есть хозяева. Вполне буквально, были тут три брата, добившиеся невероятного могущества, и даже ставшие богами, вроде как, не суть важно, важно то, что во время молитвы, они взамен наполняют свои знаки силой. Однако платой за это заемное могущество являются жертвы братьям. Собственно прана. Зато, когда знаки уже нанесены, их можно и маной зарядить, без проблем. Ну а другой вариант использования их знаков без молитв, предполагает донорство не только крови, но и, к сожалению, праны. Нужно быть последним дебилом, чтобы использовать их знаки после молитвы, и совсем уж дауном, чтобы наполнять их собственной праной. Сдохнешь и так, разве что после молитвы, еще и душу можно потерять, и главное сокровище. Этот ничтожный шаман носил его в своем разуме, даже не задумываясь об этом. Вот оно, отсутствие систематического образования. Он знает легенду, с довольно точным описанием места, где произошла битва двух богов, и один из них погиб. А мертвый бог, это не только несколько десятков тонн абсолютно ядовитого для человека мяса, и центнеры божественного Ихора, но и десяток килограмм такой невероятной вещи, как адамант. К тому же и добираться не так, чтобы очень далеко, около 500 километров на северо-восток, 14 часов на ковре-самолете. Хоть и опасно, но оно того определенно стоит. Нужно будет пройти все джунгли насквозь, добраться до самого побережья, и уже на месте искать известные ориентиры. Конечно, прошло много тысяч лет, но думается мне, гора как стояла, так и стоит, разве что уменьшилась слегка, или наоборот, что тоже вполне возможно. Как только я выжил из шамана все, что мне было интересно, тут же свернул ему шею. Была мысль запродать его, но я быстро передумал. Нечего разбрасываться такими знаниями. Самому нужны. Труп выкинул в топи, возиться с похоронами мне было откровенно противно. На удивление мерзкий был разумный. В очередной раз прибыв к Волкову для спарринга, я застал приход любопытной группы. Собственно, мы с Волковым уже закончили серию из двух десятков поединков, не переходя на сверхскорость, исключительно на технику. Из каждого такого поединка я выносил не только опыт, но и приемы, которые потом, уже дома отрабатывал до автоматизма, и с новыми силами и умениями снова штурмовал эту крепость с хищной фамилией. Пока что, ни разу не выиграл, но какие мои годы. А ты в курсе, что Караганда назначил цену за твою голову? Спросил Волков, пока мы шли к столовой. Угу, у меня уже половина камер под опытными материалом забиты. Охотники на мою голову такие предсказуемые. Лезут и лезут, а мне остается только урожай снимать. Хмыкнул я в ответ. Чистая правда. Каждое утро обхожу ловушки, и раз в два, а то и три дня очередная жертва в одной из ловушек вокруг моего дома. В последнее время они чаще всего уже одержимые кляксами. Те находят их первыми, и таких приходится просто убивать и сжигать тела. Но и без них, 6 из 10 камер в подвале заняты. На них девочки тренируются кто в чем. Ольга и Лена учат анатомию и лечение с помощью сил Паталы. Лила пытается освоить гипноз, а я зельварение. Каждому свое. Двоих превратил в служителей и отправил обратно, откуда пришли. Сам не видел, но по слухам и связи со слугами, знаю, какой шикарный взрыв устроили служители у детей мертвого мира. Зря они взяли этот заказ. Совсем зря. Бабахнуло так, что здание штаб-квартиры наполовину обвалилось. Жаль, что руководители секты смогли спастись. Драные черные маги, последователи мерзкого сквориша. Мало того, им еще и знания кто-то подкинул не скупясь. Вот что самое плохое. Вот как, эксперименты, значит, на них ставишь. Стейн, тебя что так не устроило? То, что я на этих ублюдках из секты экспериментирую, или то, что все еще жив? Поинтересовался я. Первое, все-таки тоже люди. С сомнением в голосе проговорил Волков. Люди, говоришь, ты в курсе, что именно нужно сделать, чтобы подняться в трущобах? А для того, чтобы человека приняли в секту детей мертвого мира, нужно быть откровенным нелюдям. Ты уж мне поверь, так что нет, они не люди, и что бы ты ни говорил, какие бы доводы ни приводил, я с тобой не соглашусь, а будешь упорствовать в своем заблуждении, создам иллюзию воспоминаний одного из них, привяжу тебя к стулу и заставлю смотреть, пока в блевоте не захлебываться не начнешь. Короче, прошу тебя, не говори того, о чем понятия не имеешь. Угу, Волков с огромным сомнением на меня глядел, но в итоге нехотя кивнул. Он не раз допрашивал тех, кого я отбил, и у этой секты в том числе. Теперь отбитых рабов я отдаю ему, и примерное представление он имеет, но это все не то. Слова просто не в силах передать весь ужас происходящего. К сожалению, обещанную иллюзию я создать не могу, но вот передать кусочек воспоминаний очень даже. Сам я выпростал завтрак прямо на пленника практически сразу, как начал просматривать память одного из них, и больше туда просто не лез. До сих пор мурашки при одном лишь воспоминании. Бррр. Неожиданно, из левого прохода выскочил молодой парень и тут же доложил о гостях. Из башни прибыли. Кардинал с сопровождением. Это интересно. Пробормотал я. Ну, раз интересно, тогда пойдем. Познакомлю. Мы знакомы заочно, точнее я о нем многое знаю, думаю, что он обо мне тоже. И сильно сомневаюсь, что знакомство будет приятным. Однако, я не против встретиться лично, засвидетельствовать, так сказать, полное отсутствие почтения. Хм, даже так, с чего бы? Манипулятор, в худшем смысле этого слова, знает и умеет многое, опасен, даже для меня, пусть и не в прямом столкновении, крайне властолюбив, стремится к власти, делает все, чтобы получить еще и еще, как по мне, так странный и разумный, хороший вождь, ведущий к новым победам, но человек сомнительный, хотя, так часто бывает, я бы под его руку не пошел, даже под страхом смерти, но для обычных людей, как царь он неплох, такая вот характеристика. Лесно, лесно, прозвучал голос из-за поворота. Это не было комплиментом, кардинал, ответил ему вполне прямо, лишь голая констатация фактов, и все же, кивнул совершенно лысой головой под капюшоном лидер башни из скрытого поселка, приятно познакомиться, господин Стейн, весьма о вас наслышан, а мне нет. То, что узнал о вас я, не располагает к дипломатии. Вот прям вообще. Руку ему жать не стал. Ну его, еще метку какую прицепит, потом придется ритуал очищения проходить. Мало в нем приятного, к слову говоря. Но на эту эскападу, кардинал лишь хмыкнул, и одернул одного из своих спутников. Тот уже сделал шаг ко мне, и лишь вскинутая рука сильнейшего веретника Сосновска остановила почти начавшийся поединок. А жаль, я бы с удовольствием скинул пар. Само по себе нахождение на одном квадратном километре с кардиналом начинает нервировать. Я его не понимаю, и предсказать его действия не могу. Ментально он отлично закрыт, и по-тихому не проникнуть, только ломать. А это, можно сказать, политический скандал, который мне сейчас вовсе не на руку. Судя по всему, кардинал здесь для того, чтобы защитить базу от клякс. Интересно, как он собирается это сделать? Мой вариант защиты ему не выполнить, за отсутствием элементарных знаний.